Но нам говорят, что господин контр-адмирал очень часто посещает замок маршала Серано, в котором томится супруга герцога, это сеньора из народа. Нам кажется, было бы недурно немедленно же подвергнуть и замок Дельмонте такому же обыску. Дом наказанного, тем более изгнанника, во всякое время открыт для обыска. Господину контр-адмиралу, мы поручаем с ближайшим поездом отправиться на свой пост в Кадикс. Не замедлите же, господин министр-президент, в эту же ночь исполнить наше приказание. Топете не мог произнести ни слова. Он никогда не считал возможным, чтобы та королева, за которую он с прочими гвардейцами стоял прежде насмерть, могла под вредным влиянием иезуитов и иных бесчестных искателей приключений стать столь бессердечной и жестокой. «В Дельмонте», — прошептал он, — «хорошо, что там нет сеньора Энрике. Я думаю, эта фурия и теперь была бы в состоянии преследовать и замучить до смерти эту непорочную чистую душу». «Не мешкайте, господин контр-адмирал. Мы постараемся разузнать, было ли наше приказание тотчас же отправиться в Кадикс, исполнено вами. Не сомневайтесь, Ваше Величество, не сомневайтесь в том, что я по-прежнему так же точно буду исполнять все ваши приказания. С вечерним поездом я отправляюсь в Кадикс. Поручение это очень радует меня, Ваше Величество. Пусть никто не скажет мне в лицо «твой замок», подобно дому обманщика или преступника, был обыскан полицейским чиновником. Изабелла ничего не отвечала. Наслаждаясь сознанием своей силы и могущества, она блаженствовала при мысли, что отрезала дону Топете всякое общение с Дельмонт и получит таким образом письма, которые он, по всей вероятности, передал ненавистной Энрике. Когда контр-адмирал вышел из комнаты, Изабелла быстро обратилась к Гонсалесу Браво. «Поручаем вам, господин министр-президент, позаботиться об устранении дона, который только что оставил нас. Вы были свидетелем его слов. Но вам нечего торопиться. Этот контр-адмирал не уйдет из наших рук. Первым делом надо овладеть письмами, которыми он, по вашему мнению, обменивался с изгнанниками. Я сам тотчас же отправлюсь в замок герцога де ла Торре. Отлично, дорогой президент. Мы даем вам право, в случае, если письма представляют повод к тяжким обвинениям, не щадить никого и ничего, и даже, если окажется нужным, арестовать супругу маршала Серано. О, мы знаем, что вы, как и всегда, оправдаете наше доверие к вам, но будьте уверены, что мы сумеем вознаградить вас за успехи. Не жалейте ни хитрости, ни золота, ни жертв, если это нужно для достижения цели. Я спешу, Ваше Величество, святые охранят меня и увенчают мое предприятие успехом, — сказал Гонсалес Браво и вышел из кабинета, чтобы немедленно же в сопровождении множества чиновников отправиться в Дельмонте. Королева самодовольно улыбнулась, когда удалился тощий слуга инквизиции, льстивый приверженец благочестивых братьев святого Викентия. Нет сомнения, Топете в тайных сношениях с сеньорой Энрикой. Он передал ей письма, которые получил с дальних островов. О, как я рада, что супруга маршала Серано подвергнется такому унижению! Я велю арестовать ее. Я дам ей почувствовать свою власть, если письма дадут хотя бы малейший повод к тому. Но кто чего ищет, тот и находит. Да, сеньора Энрика, инквизиция уничтожена. По крайней мере, теперь уже более невозможно тащить супругу герцога де ла Торре на улицу Фобурго. Нет, моя месть будет теперь вернее, справедливее. Я велю ее судить по закону.